Ух ты! Так вот откуда пошла эта байка про то, что наших военнопленных эшелонами прямиком в сталинские лагеря гнали. От немцев до лагерных надзирателей. А я еще в те времена думал, интересно, как это происходило? При страшной загруженности железных дорог еще и находить места для перевозки сотен тысяч бывших военнопленных. Правда, с прошлого года, когда освобожденные хлынули потоком, понял, что наши демократы очередной раз всех по своему обычаю обманывали. А на самом деле все было взвешено и логично. Бывших лагерников отправляли на ближайшие фильтры. Там их проверяли, попутно откармливая и оказывая медицинскую помощь. После проверки сразу отсеивали этих самых капо, стукачей и вообще тех, кто активно сотрудничал с немецкой лагерной администрацией. Сделать подобное было достаточно легко, так как на этом же фильтре находилась масса свидетелей из одного с ними концлагеря. Всех предателей, а таких набиралось обычно процентов 10 от общего количества, достаточно быстро выявляли и после скорого суда отправляли по этапу. Остальным же светила медкомиссия, и после проверки здоровья годные к службе отправлялись в запасные полки, а оттуда на фронт продолжать службу. Негодных, здоровье которых было подорвано пребыванием в плену, отправляли по домам как комиссованных из армии по здоровью. То есть более 70% бывших пленных опять становились в строй. Очередной раз, вспомнив недобрым словом современных мне «общечеловеков», я раздраженно хмыкнул и ответил вопросительно глядевшему на меня Кострову. «Приказ такой действительно был, но касался он только добровольно сдавшихся или перешедших с оружием на сторону врага. И этот приказ был необходим, сам вспомни». Тогда были времена, когда двое немецких мотоциклистов в плен советский батальон брали. Это же ни в какие ворота. А ты сдался недобровольно, то есть обстоятельства вынудили поднять руки. Так что светит тебе, парень, фильтр, и через месяц отправка на фронт». «На фронт?» Иван обрадованно вытаращил глаза, но я, сделав вид, что не заметил его радости, сурово сказал. «Конечно, на фронт. А ты что, хотел? Отпуск и талоны на усиленное питание?» «Нет уж, отпуск еще заслужить надо, так что пойдешь в маршевые роты. Был бы ты офицером, там, конечно, более строго. Если не сможешь доказать, что в плен попал раненым, то определят в штрафбат. С офицеров завсегда спрос больше». Но к рядовому и сержантскому составу этот пункт приказа не относится. Поэтому вспоминай навыки артиллерийского разведчика, они тебе скоро опять понадобятся. «Ой, спасибо, товарищ капитан». «Это тебе, парень, спасибо за то, что не сломался и себя сохранил». Глядя на подозрительно блеснувшие глаза Кострова, добавил. «Пойдем со мной. Сейчас твою рванину на нормальную форму сменим, а после обеда тебя ребята на фильтр отвезут. Я тут записку начальника особого отдела написал, так что трясти там тебя особенно не будут, и в запасной полк после медкомиссии отправят первой партией». Пока таскал Ивана с собой, одевая и добывая ему сухпай в дорогу, все вспоминал про тот изврат, что творился в моей башке перед попаданием в это время. Ведь даже не знал разницы между штрафным батальоном и штрафной ротой. Думал, это одно и то же. Да, молодой был, глупый. Ведь штрафбат – это подразделение для провинившихся офицеров, и только для них. На нашем фронте, например, он всего один. И штрафных рот для рядовых – 4. А у Жукова аж 3 штрафбата на фронт приходится. Да, как там в фильме говорилось? Совсем озверел черный Абдулла. Но даже не это главное. Ведь в 21 веке считалось, что горемычные штрафники шли в бой без оружия и ставили перед ним исключительно самоубийственные и невыполнимые задачи. Да хрен накось. Вооружение стандартное у каждого. А вся прелесть задачи заключается в том, что их суют на самый тяжелый участок фронта, где риск погибнуть наиболее высок. Вот и все. Где нет штрафников, такие же участки штурмует самая обычная пехота. Единственное, что пехота может остановиться и отступить, а осужденные трибуналом такой возможности не имеют. Зато по выполнении задачи, если ранен, тут же срок снимают. Можно даже обойтись без ранения, все зависит от глобальности выполненного задания. Бывает так, что трибунал освобождает все подразделение целиком. В прошлом году, например, так и было. За форсирование реки и удержание плацдарма роту штрафников досрочно освободили всем скопом. Кстати, еще и поэтому после допроса пропагандиста я ротному 32-й черкнул. А то выживет, бляхин, ненароком. А мне что, в боге разочаровываться? Но теперь он за спинами остальных ребят-штрафников точно не спрячется. Ротный за этим лично проследит. В конце концов, переодев и затарив Ивана под завязку, лично усадил его в газон и, пожелав счастливого пути, отправил на фильтр. Сам же, находясь в приподнятом настроении, пошел было к Гусеву, но был перехвачен Геком, который, настрелявшись за нашим поместьем из СТГ, спешил поделиться впечатлениями о трофейном оружии. Выслушав Пучкова, я тоже не удержался и решил опять порезвиться со штурмовой винтовкой. Ну а потом у нас просто кончились патроны, да и прибежавший Мишка Северов начал скандалить. Дескать, устроили стрельбище под его окнами. Дав щелбана упитанному начальнику связи, чтобы не очень выделывался, мы плавно переместились в расположение, попутно обсуждая достоинства и недостатки испытанного оружия. К достоинствам однозначно относились высокая убойность и дальность стрельбы. К недостаткам – слишком большой вес и чересчур высокие прицельные приспособления. Слишком высоко поднимая голову при стрельбе, можно было в эту самую голову и пулю схлопотать. Еще мне не понравились хлипкое крепление приклада. Это ведь оружие пехоты, а в рукопашке таким прикладом бить страшно. Отвалится – и все. В общем, придя к выводу, что штурмгевер – автомат так себе, опять перешли к обсуждению вожделенного АК-43. Два дня все было тихо, спокойно, но на третий, когда я, разложив свою коллекцию пистолетов на столе, насвистывая бодрый мотивчик Чунга-Чанги, занимался смазкой оружия, в дверь влетел взъерошенный Третьяков. Увидев меня, он с какой-то ошарашенной улыбкой подскочил к столу и одним движением, сдвинув в сторону детали Браунинга, с размаху шлепнул на освободившееся место конверт. «Вот, смотри!» Осторожно приподняв двумя пальцами эту бумагу, поинтересовался. «И что я должен здесь увидеть?» «Внутри смотри! Только руки сначала вытри!» Покорно стерев с пальцев смазку, я вытряхнул на ладонь знакомую фотографию Горбуненко. Только на этот раз протянутую руку Филиппа сжал незнакомый мне лейтенант. Глядя на это, только и смог сказать: «Опа-па! Так вот и я про то же!» Через пару секунд, придя в себя, начал жадно выпытывать у Александра подробности. Оказывается, эту фотку они нашли в особом отделе 11-й гвардейской армии. Ее владелец, лейтенант, который к этому времени получил еще одну звездочку на погон, рассказал, что снимок был сделан осенью прошлого года под Шалашино. Майор Горбуненко приезжал к ним в часть, и когда уже собирался убывать обратно, их и сфотографировали. Причем старшой отлично помнил, кто делал снимок. Это была корреспондентка газеты «Известия» по фамилии Фильдман. Имени и отчества он не помнит, но фамилию назвал уверенно. Еще раз покрутив обновленную фотографию в руках, я сказал: «Блин, Сашка, поздравляю! Я ведь совсем не верил, что ты в правильном направлении роешь. А тут такое! То есть, получается, Жуков ни при чем?» «В том-то и дело! Теперь это можно сказать с уверенностью. Кто-то хотел не только уничтожить Черняховского, но при этом бросить тень подозрения на Жукова. Только вот они перестарались. Слишком много улик на месте преступления оставили. Да и фотографии это. Ты вот где, дорогие, себе фото хранишь?» «В сейфе, чтобы не потерялись, да и не помялись». «Вот, видишь? А Горбуненко ведь тоже не окопник и свой сейф имеет. Зачем тогда он фото с маршалом в планшетке таскал?» «Ага, думаешь, подкинули?» «Да сейчас я в этом полностью уверен. Его машину там на дороге остановили и, расстреляв майора с водителем, сунули эту фотографию в полевую сумку, ну, чтобы завершить общую картину». «И кто, думаешь, все это делал? Кто заказчик?» «Да еще не знаю. Но я сейчас пошлю запрос по поводу Фильдман в Москву, чтобы узнали про нее и про круг ее знакомых». «А считаешь, корреспондентка как-то с этим связана?» «Точно не скажу. Но фотографию делала она, и негативы были у нее. Может, она их кому-то передала, вот и надо выяснить, кому». «Действительно, это хороший ход. Просто так высококачественный монтаж, имея только одну фотографию, сделать невозможно. Тут негатив нужен. Так что журналистка вполне может продолжить цепочку дальше. Главное, чтобы сейчас не выяснилось, что и она так же неожиданно померла, когда мы опять останемся ни с чем. Хотя у нас есть три трупа и их физиономии. Не с Марса же эти гаврики появились». Так что они тоже хороший след. Подумав об этом, тут же поинтересовался: «А морды убитых никто не опознал?» «Да здесь их не видели, а из архивов ответ еще не приходил». «Понятненько. В принципе, когда получил подтверждение, что фотография оказалась подделкой, буксовавшие у меня мозги включились сразу и на полную катушку. До этого я не очень верил в такие хитрые комбинации. Зато сейчас все становилось на свои места. И кисет с газетами, и орудие, и заложенный фугас. Но как только стала понятна логика событий, мысль пошла еще дальше. Просто прикинул, кому выгодно устранение двух таких непохожих друг на друга людей. Они ведь у нас, образно выражаясь, не только с разных дворов, а вообще с разных улиц. Я уже знаю, что наше командование, такие же, как и политбюро, активно делится на группы по интересам. Так эти военачальники были из антагонистических групп. А так как их хотели убрать обоих, то кому это было надо, непонятно. Третьей, известной мне, силы не существовало. Во всяком случае, достаточно уверенной в себе, чтобы пойти на подобное. В смысле, не существовало в СССР. Значит, что остается? Остается иностранная разведка. Уничтожение Жукова с Черняховским очень выгодно немцам. То есть немцам в первую очередь. А еще, как ни странно, это выгодно союзникам. Англо-американские войска сейчас судорожно готовятся к открытию второго фронта. По туманным намекам Калычева я понял, что в начале лета он наконец может быть открыт. Вот только что им достанется от Европы, если Красная Армия будет продвигаться такими же темпами. О чем договорился Верховный с Рузвельтом и Черчиллем в Ялте в начале года, мне не докладывали. Но похоже, что раздел будет идти по несколько иным границам, чем он проходил в мое время. Вклад союзников в победу оказался настолько мизерным, что я не удивлюсь, если Сталин отдаст им Францию, Италию и какие-нибудь Нидерланды, а остальное хапнет под крыло Союза. А самое главное, что союзнички и слова в ответ сказать не смогут. Им бы хоть эти страны у немцев успеть отбить, уже хорошо. А то войска Красной Армии уже в Берлине драться будут, а амеры только в Нормандии к высадке готовиться начнут. То-то их правительством будет невесело. Ведь пока из всех достижений союзников в Европе можно назвать лишь захват Сицилии в начале этого года. Предполагалось, что после этого они высадятся в Италии. Но англо-американские войска так и остались торчать на мафиозном острове, не делая попыток прорваться к материку. Так что резкое снижение темпов нашего наступления играет на руку как немцам, так и англичанам. И они все для этого будут делать, вплоть до прямого убийства самых быстроходных советских командиров. Причем Жуков и Черняховский, возможно, не первые. Как говорил Гусев, слишком много несчастных случаев в последнее время с нашим командованием происходить начало. Покрутив эту мысль в голове, озвучил ее Третьякову, опустив только момент с высадкой во Франции. Сашка сильно задумался, но потом, тряхнув головой, ответил, что это большая политика, а он обычный опер, и дело будет раскручивать, исходя из существующих улик и фактов, стараясь при этом не влезать в заоблачные сферы. Хотя мою подсказку он, разумеется, мимо ушей не пропустит и будет иметь в виду. На то мы порешили. После чего Третьяков ускакал делать очередной запрос, а я опять занялся чисткой своей коллекции, попутно обдумывая участие импортных разведок в этом покушении, крутя факты и так, и эдак. А еще через 4 дня наступил час икс. Помытые, сытые, экипированные, мы после напутственного слова Гусева катили в кузове ГАЗ-63 на аэродром. Все, что можно было учесть, учтено. Все, что можно было сделать, сделано. Поэтому мыслями я пребывал уже по ту сторону линии фронта. Летуны тоже не подвели. И поэтому к нашему приезду Ли-2 уже начал раскручивать винты. Шустро загрузившись в самолет, разведгруппа, надев парашюта, расселась по лавочкам. А Толстый, взревев моторами и подскочив несколько раз на кочках, оторвался от земли и взял курс на запад. Высаживаться мы решили в районе Хайгенбайля, чтобы не морочиться с форсированием здоровенного канала, проходящего в приморской части Восточной Пруссии, с севера на юг. Вплавь его пересекать еще достаточно холодно, а на любом мосту советских разведчиков моментально засекут. Поэтому лучше сразу, ближе к побережью и километрах в 30 от объекта. Поправив немецкую каску, я взглянул на часы. Вроде по времени должны уже подлетать. Как будто, отвечая моим мыслям, дверь, ведущая в кабину пилотов, открылась, и появившийся человек показал один палец. Вот и все. Минутная готовность. Мы встали со своих мест и, выстроившись по проходу самолета, стали в последний раз проверять оружие и снаряжение. В голове мелькнула мысль. Жалко, покурить не успел. И тут выпускающий, который уже открыл дверь, откуда сильно задувал холодный воздух, хлопнув по плечу, проорал мне в ухо. «Первый! Пошел!» И все мысли сразу исчезли, так как я вывалился из самолета и понесся навстречу непроглядно черной земле. Конец книги.